Зуше и Ромью-31 подхватили Кагстона и отправились из пещеры дракона в обратный путь по лабиринту тоннелей. Далия шла впереди и уверенно вела группу по той же самой тропе, какой они шли в пещеру. Смерть Северины омрачила их настроение, и на обратном пути никто не проронил ни слова. Миновав опустевшую лабораторию Симеона, они прошли по мерцающим тоннелям, которые вывели их в темные ущелья лабиринта ночи, и, наконец, выбрались на поверхность. «Мне кажется, я возненавидел это место», — пробормотал Зуше, когда Ромью-31 забрал у него еще не пришедшего в сознание Кагстона и взвалил себе на плечи. «Я тебя вполне понимаю», — сказала Далия. «Это место отчаяния. Оно всегда было таким, и мне кажется, что именно отчаяние, а не сам дракон, не позволял людям здесь селиться». «А ты уверена, что хочешь остаться?» — спросил Зуша, смаргивая навернувшиеся слезы. «Уверена», — ответила Далия. Она наклонилась и крепко обняла его, и Зуша, не скрывая слез, ответил ей тем же. «Неужели я больше никогда тебя не увижу?» — воскликнул он, когда Далия выпрямилась. Она покачала головой. «Нет, не увидишь. Больше того, ты никому не расскажешь о том, что здесь произошло, и о самом месте тоже. Если кто-нибудь спросит, скажи, что я погибла во время нападения машины Каба на Маглев». «А что я скажу Кагстону?» — спросил Зуши, вытирая слезы рукавом. Далее сдавленно всхлипнула. «Скажи ему, что я, наверное, могла бы полюбить его. Скажи, что мне очень жаль, что не представилось возможности это проверить». «Я скажу, обязательно скажу», — пообещал Зуша и обернулся к Ромью-31. «Ты тоже остаешься?» «Остаюсь», — подтвердил протектор. «Я уверен, что каждому стражу необходим защитник». Зуша пожал руку Ромью-31, а потом посмотрел на одинокий силуэт Карга-5, стоявшего на том же самом месте, где они остановились, у входа в ущелье. «Да, мне в голову пришла одна мысль. Как же нам выбраться отсюда? Ведь аккумуляторы разряжены полностью». Далее улыбнулась, и в ее глазах блеснул золотистый свет энергии, полученной от адепта Симеона. «Мне кажется, я смогу обеспечить вас достаточным зарядом, чтобы доехать до магма-города». Они зашагали к машине, и Зуша на ходу пожал плечами. «Я даже не стану спрашивать, как тебе удастся это сделать», — сказал он. «Но и отказываться от такой удачи тоже не собираюсь. Надеюсь, ты понимаешь, что я ни капли не сомневаюсь в твоих словах». Внезапно грузовик взлетел на воздух. А в отвесных скалах лабиринта ночи прокатилось эхо оглушительного взрыва. Ударная волна швырнула их всех на землю, и сверху посыпались раскаленные обломки искореженного металла. Далее, моргая после яркой вспышки, посмотрела вверх. «Что это было?» – изумленно спросил Зуша. Увидев катившегося к ним на широких гусеницах противника, Далия застонала. «О нет!» – воскликнула она. «Защити нас, император! Это была машина Каба!»